По спине Дарлинг пополз неприятный холодок. Я думала, это относится только к мужчинам. Это не имеет никакого отношения к сексу или к чему-то там еще в этом духе. Я бы аплодировала вам стоя, если бы вы исчезли из этого дома в самый разгар вечеринки. Но вы ведь не сделаете этого. Я хотела. Что же помешало? Магда. Увлекшись беседой с Ан-Софи, Дарлинг и думать забыла про несчастную пьянчушку и про свое обещание прислать к ней мужа. Она не должна простаивать здесь, теряя драгоценные минуты. Вдруг Магду опять атаковал белогорячечный кот. Она не должна, но и отлипнуть от Ан-Софи не так-то просто. Мои вещи. Они заперты в гардеробной. Даша всегда была предусмотрительной. История запертых дверей мне знакома. Правда, тогда это не относилось к вещам. Вот как. Я многим обязана, Даша. Ан-Софи улыбнулась, и улыбка показалась Дарлинг горькой. Вернее, я обязана ей кое-чем. И это кое-что самое важное. А ведь ты ее ненавидишь, — неожиданно подумала Дарлинг. Ненавидишь, но в свободное от пустынь время постоянно держишь ее в поле зрения. Интересно, почему и чем таким нужно быть обязанным, чтобы оставаться рядом с человеком, даже ненавидя? Когда-то она спасла мне жизнь. Вот и ответ. До того, как увела у вас мужа? Позже. И я всегда помню об этом. Хотя иногда так и тянет забыть. Ах, что-то я разболталась с вами. Это потому, что я похожа на Даша в молодости. О, да. Когда-то она умела развязывать языки, не прилагая к этому никаких усилий. Она и сейчас не потеряла навыков. Very dangerous. Не забывайте, моя дорогая. Мне-то бояться нечего. Я ведь не фигура, равная Черчиллю. Пара мастер-классов, и она слепила бы из вас такую фигуру. Или ей придется ждать, пока подрастет Лали. А это очень долго. Лали чудесный ребенок. Да. И Исмаэль. Он очень милый и очень привязан к семье. Даже слишком привязан. А Маку можно спокойно умирать. Его собачья преданность перейдет в надежные руки. Вы считаете преданность не слишком выдающимся качеством? Я считаю, что мальчику в 15 лет нужно проявлять больше самостоятельности. И поэтому вы пригласили его отправиться в путешествие с вами из Азу? «Вам и это известно». Ан-Софи удивленно приподняла бровь. «Положим, это не было приглашением. Пожеланием. Так будет вернее. Пусть не мы, пусть другие. Абстрактные Ан-Софи, Зазу и Гоби. Или Нью-Йорк, или ваша Москва. Но они ему необходимы, иначе он никогда не отлепится от матери. Увы, я знаю финал». И каков финал? Он не отлепится, а ведь он необыкновенный мальчик. Другой бы никогда не заинтересовал Даша. Мне неловко спрашивать. Хотите узнать его историю? Просто интересно. Я тоже не знаю ее в подробностях. Или, скажем, знаю только то, о чем мне рассказала Даша. Исмаэль, конголезец. Его настоящий отец был довольно влиятельным человеком у себя на родине. Его убили во время очередного военного переворота. То же случилось со всей семьей. Выжил один Исмаэль. Даша нашла его в одном из приютов. Тогда он был года на два старше Лали. Значит, она его спасла. В каком-то смысле. Но нужно всегда помнить, что за спасение рано или поздно придется платить. Я не думаю, что это тот самый случай. А я и не утверждала, что это тот самый случай. При болезненной привязанности к матери, которую испытывает Исмаэль, любая плата будет для него смехотворной. А вообще, тут Ан-Софи улыбнулась, дарлинг, хорошо срежиссированной улыбкой. Он большая умница, хороший математик, немного философ, и у него прирожденный дар к языкам. «Саксофон!» Не удержавшись, подсказала дарлинг, еще и саксофон. Жаль, что они не ладят с Шоном. Он тоже показался мне милым. Исчерпывающая характеристика. И я бы не смогла сказать о Шоне большего, чем только что сказали вы. И почему только Даша выбрала именно его? А вы спросите. А вы спрашивали? Я никогда ни о чем не спрашиваю Даша, потому что боюсь получить правдивый ответ. А что касается того, что они не ладят, это всего лишь банальная мужская ревность. Все так просто. Все намного сложнее. Но это первое, что приходит в голову, в который уже раз повторила Ан-Софи. А второе? Второе похоже на первое, разница лишь в нюансах. Возможно, когда-нибудь они просто убьют друг друга или убьют ее. Такое тоже случается. В голосе Ан-Софи засквозила легкая мечтательность. Или только показалось, дарлинг? Скорее всего, показалось при всей своей жесткости. Побочный продукт жизнедеятельности пустынь, Ан-Софи не производит впечатления кровожадного человека. Или им придется ждать, пока она постареет и потеряет свою женскую привлекательность. «Я думала, вы умнее», — Ан-Софи подмигнула дарлинг и от души расхохоталась. «Старость — ничто». Даша справлялась с проблемами и постарше старости. «Вот ты и попалась, голубушка!» Говоря о гипотетической старости Даша, ты подразумеваешь свою собственную старость, от которой не скрыться ни в одной пустыне. Но, взглянув на Ан-Софи пристальнее, дарлинг тут же устыдилась своих жалких мыслей. Ни грамма косметики на лице, никаких ухищрений, чтобы замаскировать морщины, бесстрашные, молодо-блестящие глаза. Если старость застигнет Ан-Софи где-нибудь между Гоби и Сахарой, она просто примет ее к сведению, выдаст спальник и всучит фотоаппарат с хорошей оптикой для скрупулезного изучения морфологических и видовых особенностей пустынных обитателей. Или, что там является основным профилем женщины-легенды? Что бы ни было, профиль Даша интересует дарлинг гораздо больше. Должно быть, жизнь у Даша была довольно насыщенной. Более чем. Большой дом, коллекция артефактов, свободное перемещение по миру. Чем она занимается? А как вы думаете? Трудно даже предположить. Тогда не предполагайте. Лично я уже давно не строю никаких версий. Но даже если б знала, наверняка все равно бы ничего не сказала. Ливень, сопровождавший весь разговор дарлинг и Ан-Софи, кончился, и почти сразу же из-за угла дома появились Тео и Даша. «Легка на помине», — шепнула Ан-Софи дарлинг. «Теперь все интересующие вас вопросы вы можете задать напрямую». «Вот вы где!» — улыбнулась Даша, приблизившись. «Уже успели подружиться?» «Я рассказывала нашей русской секси о пустынях», — не моргнув глазом, соврала Ан-Софи. «Она заинтересовалась». Это было чрезвычайно любопытно. Дарлинг решила подыграть француженке. «Ты неисправима. Единственное, о чем я прошу, не агитируй в пользу пустынь хотя бы Лали. Подожду, пока она подрастет. А пока пойду, покажу ей, как охотятся вараны. Я обещала. Они с Зазу еще в саду? Ждут обещанного варана. Послав всем воздушный поцелуй, Ан-Софи упорхнула, а Дарлинг, некоторое время понаблюдав за ее удаляющейся прямой спиной, обратилась к греку. «Магда неважно себя чувствует и просила вас подняться к ней наверх, Тео». При упоминании о жене лицо Тео исказило гримаса раздражения, которую он даже не пытался скрыть. «Скажите прямо, она напилась и теперь устраивает пьяные истерики». Я сказала то, что сказала. Дарлинг вдруг почувствовала к этому бородатому псевдо-Хемингуэю глухую неприязнь. «Тебе стоит подняться», — поддержала Дарлинг Даша. «Твоей жене здесь не очень уютно, и это меня расстраивает». «Она сама захотела приехать?» «Она твоя жена, и вполне логично, что она приехала сюда. Логичнее было бы, если бы она умерла, растворилась в пространстве, подорвалась на полпутовской мине, зарытой в саду, была загрызена насмерть Амаку, без следа исчезла в складках постели, как паук, подброшенный Лали». Вот именно это было написано на холеной физиономии Тео. Но вслух он сказал: «Хорошо, я оставлю вас ненадолго». «Можешь не торопиться». Даша даже не посчитала нужным скрыть, что ей хочется побыстрее отделаться от Тео. «А я пока займусь другими гостями». Когда дверь за Тео захлопнулась, и они остались одни, Даша тут же внесла в последнюю реплику коррективы, не понравившиеся Дарлинг. «Гостьей не возражаешь?» «Very dangerous. Помни об этом, Дарлинг, помни и будь начеку». «Нет». Снова пошел дождь, принесший с собой запахи большого и не слишком благополучного города. Город с его мусорными кучами был там, за глухим забором, а здесь цвели лотосы, и капли дождя блестели на листьях аккуратно подрезанного кустарника. Почему после стольких африканских лет Даша выбрала Камбоджу? Можно спросить у нее напрямую, но я никогда ни о чем не спрашиваю Даша, потому что боюсь получить правдивый ответ. «Чудовищный климат, чудовищная влажность», — сказала Даша. «И тем не менее она благотворно влияет на кожу». «Это и было причиной вашего переезда сюда?» «Одной из». «Хочешь узнать, почему мы здесь?» «Нет». «Летний костюм, запертый в гардеробной, был бы предпочтительнее свободно болтающегося на теле африканского платья». «Дарлинг чувствует себя абсолютно незащищенной перед Даша, а ей бы хотелось быть застегнутой на все пуговицы». «Пуговицы. Нет таких пуговиц, которые не срезал бы этот проницательный, острый, как бритва, взгляд. Скафандр космонавта и радиационный костюм тоже не спасут. Против радиации, которую излучает Даша, любые средства защиты бесполезны. Держись, Дарлинг. Вот когда бы пригодился самолетик «Камикадзе Паулу» или «Папочкин сухогруз», огромный, как остров Фиджи, надежный, как мобильное подразделение МЧС. На «Папочкином сухогрузе» полно укромных уголков, где можно спрятаться от Даша, переждать опасность и потихоньку вернуться к своей прежней жизни. Для Даша не существует укромных уголков. Она везде просунет щупальца своего взгляда. Признавайся, говорили с Ан-Софи обо мне? о пустынях. Насколько правдиво звучит голос Дарлинг, это одно и то же. Старая сплетница. Нет-нет, я нежно люблю Ан-Софи. Ее любит моя дочь. Хотя Ан-Софи называет меня преступной матерью. Разве? Она считает, что я слишком люблю себя, чтобы отдавать любовь кому-то еще. Впрочем, не так уж она и не права, Ан-Софи. И знаешь что? Она такая же. Слишком любит себя? Слишком любит пустыни? А это одно и то же. Просто ей хватило мужества не заводить детей, а мне нет. Я думаю, детей заводят не из соображений мужества. Я думаю, их вообще заводят не из-за каких-либо соображений. Я учту это на будущее. Даша снисходительно улыбнулась. А ты еще не задумывалась о детях? Нет. Еще секунда, и Дарлинг разочаруется. Very dangerous. Пропихивающие темы, принятые в среде маминых коллег по ведомственной больнице плавсостава. Теперь Даша не хватает только медицинской шапочки и накрахмаленного халата. Как принято говорить, не встретила подходящего мужчину. Не всем дано такое счастье. И слава богу, потому что потом не знаешь, как от него избавиться. Шо? Всего лишь отец моего ребенка и приятный молодой человек. Всего лишь? Дарлинг удивлена. Зачем же ты живешь с ним? Это как Камбоджа после Африки. Благотворно влияет на кожу. Но ностальгия по Африке все равно мучает по ночам. По ночам я крепко сплю, но ностальгию никуда не засунешь. Ты права. Тогда зачем? Он забавный, он предан мне, и он знает границы, переходить которые не стоит ни при каких обстоятельствах. А остальные пытались перейти? Снаряжали целые экспедиции. Костас из тех, кто снаряжал экспедиции. И Тео с Яноком тоже. И еще некоторое количество мужчин, о которых Дарлинг не знает. Кто-то готовился к экспедициям основательно, подолгу оставаясь в приграничных городишках и составляя подробные карты местности. Кто-то пытался вторгнуться на сопредельную территорию с наскока, но итог всегда был один, неутешительный для потенциальных завоевателей. И лишь слабосильный английский мудрец Шон поступил совсем не так, как остальные. Он приблизился к черте, но не перешел ее и теперь пожинает плоды. Не слишком уж сладкие, если судить по его разговору с Кристианом на кухне. И он любит Лали. Даша говорит это таким тоном, каким сказала бы, он любит бейсбол. Или он любит горячий шоколад. А ведь речь идет о дочери и ее отце. Ан-Софи тоже любит Лали. Не проще ли тогда жить с ней, тем более, что она уж точно не посягнет на священные границы? Тогда придется жить еще и с Зазу, а семейные идиллии меня удручают. Так и хочется их разрушить. Что-то вроде того. А что касается преданности, для этого у тебя есть Исмаэль. Ты уже познакомилась с ним? Да. И уже сделала выводы о его преданности? Их и делать не пришлось. Все лежит на поверхности. И всегда найдутся те, кто ловко подтащит к поверхности то, что вроде бы должно там лежать. Кого ты имеешь в виду? Ан-Софи. Мы говорили о пустынях. Конечно. Ни секунды не сомневаюсь. Так что там случилось с драгоценной женушкой Тео? Думаю, что это нервный срыв на почве неумеренного потребления алкоголя. Хотя алкоголь здесь вторичен. Что же тогда первично? Первичен Тео. Дарлинг пожала плечами. Тебе следовало бы подумать, прежде чем приглашать его с женой. С какой радости я должна об этом думать? Даша почти зеркально повторила жест Дарлинг. И, кстати, я даже не знала, что он женат. Вернее, тебе и в голову не могло прийти, что он женат. Ведь женятся обычно только на тебе. Стоя под навесом посреди дождя, Дарлинг испытывает кружащий голову драйв, какого не испытывала никогда раньше. Все дело в Даша, в ее разительной непохожести на других людей, которые на ее фоне кажутся лишь бледными тенями. Все до единого, включая брата-близнеца Кристиана и роскошную пустынную отшельницу Ан-Софи, пардон муа, Ан-Софи. Устоять удается лишь Паулу. Его занесенный лепестками сакуры самолетик вовремя исчез в бумажном небе. И папочки с его сухогрузом. Только они способны составить конкуренцию Даша, но по-джентльменски сходят с дистанции. Слишком они далеко. А Даша близко, очень близко, рядом. Пикироваться с ней — сплошное удовольствие. В случае с Костасом это называлось хамить. Хамить Даша намного приятнее, чем мрачному, озабоченному только своими энергосберегающими чувствами Костасу. Ответы Костаса априори будут унылы и лишены изобретательности. Другое дело — Даша. Даша уж точно не оставит без внимания ни одной вызывающей реплики Дарлинг. Она обязательно вернет брошенный в физиономию торт, да еще украсит его марципановыми сердечками и розочками из лакрицы. Останется только слизывать крем и удивляться кулинарному вероломству Даша, подсыпавшей перец в сладкую массу. К губам Даша тоже подмешан кайенский перец. Иначе ее поцелуй не обжег бы Дарлинг щеку, а он обжигает. Под навесом посреди дождя она целует Дарлинг, и это совсем не дружеский поцелуй. Они не подруги, и это не радостная встреча на перроне вокзала после долгих лет разлуки и не грустное прощание на годы на том же перроне. Это поцелуй признания, поцелуй благодарность. Даша признательна русской соплячке за легкие уколы. Иногда они просто необходимы, чтобы проткнуть непомерно раздувшийся шар всеобщего удушающего обожания, в котором она плавает. «А тебе палец в рот не клади», — шепчет она, не отрывая губ от щеки Дарлинг. «Этого я не позволяю даже своим парням. Вообще-то, замужем я никогда не была, за исключением последних нескольких лет. Что же касается преданности, ее никогда не бывает достаточно. Даже если она абсолютна, абсолютная преданность одного человека ничего не значит. Этого слишком мало, чтобы чувствовать себя в безопасности. К тому же всегда хочется большего, чем абсолют, потому что большего хочется в принципе. Разве есть что-то, чего ты до сих пор не получила? Конечно. Я хочу заполучить тебя на эту поездку в Ангкор-Ват. Идем. Я кое-что покажу тебе. Кое-что находится в доме, и они снова возвращаются в гостиную. «Подожди минуту». Сказав это, Даша скрывается в недрах коридора, ведущего на кухню, и Дарлинг сильно надеется, что Шона с Кристианом она там не застанет. Ей же самой не хотелось бы, чтобы ее застал Костас. Тогда придется оправдываться и нудно объяснять, почему она еще здесь, в чужом платье, а не в своем костюме, у калитки, ведущей на улицу. А вдруг Костас, не дождавшись ее, покинул дом в гордом одиночестве и сейчас едет по направлению к гостинице? Такая мысль до сих пор не приходила ей, а ведь она тоже имеет право на существование. Теперь Дарлинг очень хочется, чтобы все сложилось именно так. Костас уехал, уверяет она себя. Хотел уехать и уехал. Вспомнил, наконец, что он мужчина, а не тряпка, и уехал. А она осталась здесь еще на какое-то время. Раз уж все пошло наперекосяк, и она собралась увольняться, почему бы не остаться? Если Костасу будет нужно, он позвонит. И Дарлинг в момент соберется и уедет в Интерконтиненталь. Или нет? Она сама позвонит Костасу. Не сейчас. Спустя какое-то время достаточное, чтобы увидеть кое-что, о чем говорила Даша. Вот и решение проблемы. Даша возвращается с блюдцем, полным нарезанного дольками лайма, двумя бокалами и бутылкой коньяка. Камю-кюве. Пойло победителей. Надо бы удивиться и вскинуть брови под самые корни волос, но Дарлинг почему-то не удивлена. Да, не хватает только сигар. Держи. Даша протягивает Дарлинг блюдце с лаймом, а сигары можно поискать у Шона. Кажется, у него завалялась парочка. Вообще-то я не курю, а сигары курит Костас. Ты нашла его подарок? Нет. Да никуда он не денется. Я спрошу потом у Исмаэля. Он тщательно отслеживает все, что появляется в доме. Все? И всех тоже. Идем наверх.